Алистер Маклин. Пушки острова Наварон. Перевод с английского Дробышева, Комова. Москва, Ripple Classic, 2004 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Английский детектив 4. Крепкая и суровая проза бывалого моряка. Классический английский детектив в его лучших образцах всегда был изощренной и талантливой игрой изобретательного ума. Ни Конан Дойл, ни Честертон, ни Агата Кристи, ни Дороти Сейерс сами никогда не оказывались в тех экстремальных ситуациях, которые они придумывали для своих персонажей. Даже Флеминг был, так сказать, сугубо кабинетным разведчиком и писал про похождения своего знаменитого Джеймса Бонда по рассказам тех, кому действительно приходилось рисковать жизнью. Совсем иначе сложилась жизнь другого классика жанра — Алистера Маклина. Будущий знаменитый писатель родился в 1922 году в городе Глазго, в семье священника, в которой говорили на шотландском, то есть гельском языке. Общепринятый английский стал для мальчика вторым языком. Много позже журналисты, бравшие у писателя интервью, отмечали, что его речь не всегда легко понять, так как и в зрелые годы был заметен специфический шотландский акцент. Детские годы писателя прошли в местечке Дэвиот, недалеко от города Инвернес, в горах Шотландии, где служил отец, который скончался, едва сыну исполнилось 14 лет. Алистер с матерью вернулся в Глазго, где и окончил в 17 лет школу. В 1941 году 18-летним парнем он поступил на службу в Королевский военно-морской флот и там провел все военные годы. Он обучился управляться с торпедным аппаратом, и суда, на которых он плавал, составляли так называемый «русский конвой». Они сопровождали грузы оружия и продовольствия, шедшие из английских портов в Мурманск, чему активно препятствовали немецкие военные корабли и подводные лодки. Тяготы лишения юноша хлебнул сполна. В последние годы войны судьба забросила его на Дальний Восток, где он, попав в плен к японцам, подвергся жестоким пыткам. Вернулся он на родину только в 1946 году. Юный ветеран поступил в университет родного Глазго, где изучал английский язык и литературу, и по окончании университета стал обычным школьным учителем, пописывая в свободное время небольшие рассказы. Вряд ли в те дни он всерьез думал о писательской карьере, но в 1954 году постал на конкурс, объявленный газетой «Глазго Геральд», один из своих рассказов, который получил первую премию в 100 фунтов стерлингов. Сотрудники крупной издательской фирмы «Коллинз» предложили начинающему автору попробовать написать полновесный роман. Скромный школьный учитель последовал совету, и в 1955 году вышел в свет роман «Корабль флота Его Величества Улисс», который мгновенно стал супер-бестселлером. Всего было продано около миллиона экземпляров. Книга эта, как и произведение многих русских писателей военного поколения, во многом документальна. Начинающему автору ничего выдумывать не пришлось. Он только сумел талантливо и захватывающе рассказать о том, в чем ему пришлось участвовать самому. Военный корабль «Улисс» сопровождает грузовые суда в Северной Атлантике, где его противники — не только немецкие подводные лодки, но и штормовая погода. Многие критики справедливо отмечали потрясающий эмоциональный накал в финале романа, когда истерзанный штормом «Улисс» вступает в смертельный бой с превосходящим его по величине немецким крейсером. Естественно, огромный успех первого серьезного литературного опыта окрылил молодого писателя. И в 1957 году в свет выходит, может быть, самое знаменитое сочинение Маклина «Пушки острова Наварон». Герои романа — 5 высокопрофессиональных диверсантов, перед которыми английское командование поставило практически невыполнимую задачу — взорвать огромные немецкие пушки на острове Наварон. Сегодня трудно сказать, насколько сознательно Маклин полемизировал с коллегой, тоже, кстати, шотландцем по происхождению, Йеном Флемингом, первые романы которого о суперагенте Джеймсе Бонде появились чуть раньше, в начале 50-х прошлого века. Впрочем, известно, что к творчеству Флеминга Маклин относился критически. Он не умеет выстроить историю. Ему необходимы секс, садизм и снобизм. Сказано это было в интервью десятилетия спустя после публикации «Наварона». Тем не менее, идейная и художественная полемика с создателем образа непобедимого агента 007 очевидна. Бонд — вымышленный образ идеального английского джентльмена, частого посетителя закрытых клубов, шикарных магазинов и портных, без всяких сомнений и размышлений, выполняющего задания своего руководителя, еще одного джентльмена, только существенно постарше. В герое же Наварона, который профессионально ничем не уступает Бонду, никакого джентльменства нет и в помине, о чем заявлено практически в самых первых строках книги. Капитан Дженсен, шеф каирского отдела диверсии и подрывных операций, самым обычным видом работы считал интриги, обман, подлог и маскарады с переодеванием. Дженсена уважали рабочие от Александретты до Александрии. Правда, к уважению примешивалась изрядная доля страха. В роли погонщика верблюдов он превзошел всех бедуинов в окрестностях. И на всех рынках и базарах Востока не нашлось бы более эффектного нищего с такими правдоподобными язвами на теле. Самое любопытное, что руководитель диверсионной группы капитан Меллори происходит из Новой Зеландии. Подрывник-капрал Миллер, типичный янки из Калифорнии, а бесстрашный и неутомимый здоровяк Андреа и вовсе по национальности грек. Чистопородных британцев всего двое. Механик и связист Кейси Браун и юный лейтенант Энди Стивенс, единственный, кого можно отнести к разряду настоящих джентльменов, правда, с известной натяжкой. Буквально с детских лет Стивенс испытывает физический страх, замешанный на страхе возможной неудачи, что стало закономерным результатом традиционных методов воспитания мужественного, настоящего британского джентльмена. Еще в подготовительной школе его грубо столкнул в бассейн отец сэр Седрик Стивенс, знаменитый исследователь и альпинист. Отец утверждал, что только так можно научиться плавать. Он вспоминал, как отчаянно сопротивлялся, сколько воды наглотался с перепугу. Он вспомнил, как до слез хохотали над ним отец и два старших брата, огромные и веселые. Едва он вылезал из воды, они снова толкали его в бассейн. Авторский тон нейтрален, но факты, изложенные автором, объясняют эмоции и поведение Стивенса, которому, несмотря на полученную тяжелейшую физическую травму, все же удается победить свой вечный страх. И ключевую роль в этой победе играет вовсе не англосакс, а бесстрашный грек Андреа. Андреа боялся. Голос громадного грека был ласков. Андреа боялся. Андреа всегда боится. Потому я и жив до сих пор. Он уставился на свои огромные руки, отчего многие погибли. Они не боялись так, как боялся я. Они не боялись всего, чего человек должен бояться. Всегда было что-нибудь такое, чего они забывали остерегаться. Но Андреа боялся всего. Он ни о чем не забывал. Так-то вот. Он глянул на Стивенса и улыбнулся. Нет ни смелых, ни трусливых людей на этом свете, сын мой. Есть только мужественное. Чтобы родиться, жить и умереть, для этого требуется много мужества. Даже больше, чем много. Все мы смелые, и все мы боимся. Того, кого люди называют смелым человеком, тоже охватывает страх, как и каждого из нас. Только он оказывается на 5 минут смелее нас, на 5 минут дольше, чем все остальные. Какой впечатляющий контраст с абсолютно бесстрашным флеминговским Бондом. Диверсантам Маклина, естественно, приходится убивать. Но они всегда остаются людьми, в отличие от хладнокровной машины для убийства, которую нередко напоминает знаменитый агент 007. Думается, что именно чувства самого автора выражают эмоции руководителя группы. Меллори почувствовал какое-то сострадание к нему, немецкому солдату. Этот человек был похож на него. Кто-то должен любить его. Это чей-то муж, брат или сын. Его заставили выполнять грязную и неблагодарную работу завоевателя. Мужественные люди — самое точное определение героев романа «Пушки острова Наварон». Столь же мужественны доктор Мейсон и Джек Строу из романа «Бесконечная ночь». Совершенно неожиданно они столкнулись с коварными и жестокими преступниками, но ни на секунду не опустили рук в этой неравной схватке. Хотя они вовсе не профессиональные диверсанты, а сотрудники научной полярной станции. Великолепно понимая грозящую ему опасность, мужественно идет на риск Телбот. Герой романа «Страх» отпирает двери. В силу обстоятельств он практически в одиночку вступает в схватку с могучим гангстерским синдикатом. Можно с уверенностью сказать, что уже во втором романе, то есть «Пушки острова Наварон», формируются творческие принципы и художественные приемы, которые писатель в дальнейшем будет использовать вновь, и не без успеха. Мужественные герои Маклина сражаются на два фронта, с конкретными противниками и могучими силами природы, часто противостоящими человеку. Штормовое море, готовое поглотить утлую рыбацкую лодку, на которой добирается до острова группа Меллори, неприступная скала, чтобы взойти на нее, нужно не только высокое мастерство альпиниста, но и неимоверное напряжение всех физических и моральных сил. Холод и снег препятствуют отчаянным диверсантам выполнить порученное им задание почти так же, как вооруженный до зубов немецкий гарнизон острова. Борьба с неподвластной человеку стихией требует исключительного мужества и неукротимой воли и от героев большинства следующих романов писателя. Крупными резкими мазками Маклин пишет природу, вызывая у читателя чувства, сходные с теми, что испытывает его герой. Это был не ветер, а кошмар. Темный, воющий кошмар. Зажмурив глаза от ревущего холодного дождя, я посмотрел в черное небо. И в традиционном детективе, и в боевике описание природы преимущественно выполняют вспомогательную функцию. У Маклина же стихия природы становится полноправными участниками повествования, обретая значительную смысловую и художественную роль. В этом смысле Маклина можно с полным правом назвать смелым новатором. Роман «Пушки острова Наварон» имел поистине оглушительный успех. Свидетельством тому не только тот факт, что сам Маклин написал вышедшее в 1962 году произведение, названное «10 баллов с острова Наварон», где действуют те же герои, но и то, что в 1997 году, через 10 лет после смерти автора и ровно через 40 лет после выхода в свет «Пушек с острова Наварон», писатель Сэм Левелин опубликовал еще одно продолжение приключений капитана Меллори и его соратников. «Спецназ с острова Наварон», созданное по специальному заказу издательства HarperCollins. В дальнейшем жизни Маклина тиха, размерена и благополучна. Выходят очередные романы, многие из которых становятся бестселлерами. К концу жизни писателя суммарный тираж его книг, изданных на 30 языках, перевалил за 100 миллионов экземпляров. Хотя придирчивые критики и заявляли, заметим, не без оснований, что первые два романа так и остались самыми значительными в его творчестве, многочисленные почитатели сочинения Маклина к этим критикам не очень-то прислушивались, а с завидным постоянством покупали книги любимого автора. Любопытно, что сам Маклин, скорее всего, был не так уж уверен в долговременности своего литературного успеха и со свойственной многим шотландцам рассудительностью и деловитостью на солидные гонорары купил сначала одну гостиницу в графстве Корнуэлл с экзотическим названием Ямайка, а потом еще несколько отелей в различных английских графствах. Однако бизнесом как таковым Маклин, судя по всему, заниматься не собирался и продолжал писать. В 60-е годы он публикует несколько триллеров под псевдонимом Йен Стюарт. Прием, довольно часто используемый авторами детективов и боевиков, но поскольку писатель не сделал решительно никакой попытки изменить свой стиль и манеру, то читатели, маломальски знакомые с его предыдущими книгами, легко поняли, кто скрывается под этим псевдонимом. Последние годы Алистер Маклин провел в Швейцарии, чтобы не платить высокие английские налоги, где и скончался от сердечного приступа в феврале 1987 года. Особо следует сказать о том, что большинство его романов были экранизированы. Даже не слишком сведущий человек легко заметит кинематографичность большинства произведений Маклина. Динамизм повествования, объемность в изображении людей, которые находятся в постоянном движении, чаще всего на грани опасности, точность и афористичность диалогов — все это так и просится на экран. В 1958 году американский продюсер и сценарист Карл Форман купил права на экранизацию романа «Пушки острова Наварон». Фильм вышел в 1961 году. Главные роли капитана Меллори и капрала Миллера играли известные звезды Голливуда Грегори Пек и Дэвид Нивен. После успеха первого фильма киношный мир не оставляет Маклина в покое. Крупный американский продюсер Эллиот Кастнер настоятельно предложил писателю попробовать создать сценарий. Застенчивый по натуре Маклин некоторое время пребывал в колебаниях и раздумьях, но настырный Кастнер прислал ему несколько образцов продукции. Ознакомившись с ними, Маклин решил, что сумеет написать лучше, И в результате на свет появился сценарий «Куда залетают только орлы», на основе которого несколько позже был создан одноименный роман. Представляет безусловный интерес характеристика, данная Кастнером Маклину и его творческой манере. Маклин — прирожденный рассказчик. Он настоящий мастер создавать истории о приключениях. Все его книги кинематографичны и практически не нуждаются в переработке. Читая их, ты все видишь, как на экране. Несмотря на такие лестные оценки профессионалов и несомненный успех фильмов по его романам и сценариям, сам Маклин к кинопроизводству относился откровенно скептически. Киноманом он точно не был. Кинотеатры, по собственному признанию, посещал примерно раз в 2 года. Даже картины, снятые по его произведениям, особого интереса у него не вызывали. Определенно известно, что фильм «Пушки острова Навароне» он видел, поскольку сохранилось высказанное им мнение. Фильм неплохой, только очень шумный. Алистер Маклин был человек вовсе не светский, а скромный работяга. Но цену своему труду он знал. Вот с чем сам писатель сталкивался, завершив работу над сценарием. Сдаешь продюсеру сценарий, и, не открыв его, он отдает рукопись одному из своих парней со словами «Сделай все как надо». Первый парень все портит, а следующий делает еще хуже. Потом приглашают меня, а я подаю все тот же первый вариант сценария, и все в один голос восклицают: «Вот это как раз то, что нужно!» Эта история случилась в Голливуде, штат Калифорния, где писатель некоторое время жил. Он вообще любил путешествовать и проводил время в разных странах — в США, на Ямайке, на Французской Ривьере и в уже упоминавшейся Швейцарии. При своей страсти к путешествиям Маклин терпеть не мог летать на самолетах, вполне разумно эту свою нелюбовь объясняя так: они частенько валятся с неба. По своему характеру Алистер Маклин был человеком откровенным и честным. Иначе разве автор признанных бестселлеров решился бы на подобное признание в одном из интервью? «Я вовсе не прирожденный писатель и не получаю никакого удовольствия от процесса написания книги. Я трачу на каждую 35 дней, чтобы только поскорее ее закончить». Из своих коллег-детективистов он выделял Сименона, но особенно любил Реймонда Чандлера, что, впрочем, совсем не удивительно, ибо их стили похожи. У каждого важную роль играет мрачноватая и печальная ирония. Вот только один пример такого рода. Как известно, гангстеры и другие бандиты — самые плохие стрелки в мире. Их обычная манера — приблизиться на расстоянии 2 ярдов, а потом уже стрелять или же осыпать данную местность огромным количеством пуль, чтобы по закону больших чисел какая-нибудь из них все-таки достигла цели. Я слышал сотни раз, что эти молодчики не могут попасть даже в амбарные ворота, если они стоят от них на расстоянии 10 шагов. Но, возможно, Ларри об этом никогда не слышал, или же правило это применимо только к амбарным воротам. Аналогичные по тональности пассажи можно встретить и в романах Чандлера. Речь идет, разумеется, не о плагиате и даже не о воздействии книг американского коллеги на Маклина, а исключительно о близости мировосприятия и конкретных художественных приемов его выражения. Как и Чандлер, Алистер Маклин был скромным и неприхотливым человеком, несмотря на богатство, обретенное им благодаря собственному творчеству. Однажды, отвечая на вопрос настойчивого журналиста, как он теперь себя чувствует, став богатым, Маклин сказал: «Все зависит от потребностей конкретного человека. Мне не нужен Rolls-Royce, и яхта мне не нужна. Человеческие потребности должны ограничиваться разумными пределами. Вспомните старинную пословицу: 3 еды в 1 день. Больше ведь и не съешь». Такой трезвый и разумный взгляд на ценности материального мира издавна был присущ шотландским кальвинистам-пуританам. И, видно, не зря отцом будущего писателя был пастор. Но, отвлекаясь от попыток выяснить корни такого взгляда на мир, стоит пожелать многим так называемым «новым русским» не только прочитать эти строки, но и крепко задуматься над смыслом сказанного талантливым писателем и, без сомнений, в высшей степени порядочным человеком. Думается, присущая Маклину скромность вела к очевидной недооценке плодов своего творчества. Работать он умел. Один полновесный роман был написан всего за 17 дней. И к любому труду относился в высшей степени уважительно, что следует из его книг. Однако свой вклад в литературу он всегда рассматривал скептически, не считая его серьезным. Такой вывод неминуемо следует из его многочисленных интервью разных лет. Так в беседе с корреспондентом журнала «Листенер» В 1976 году, находясь в зените славы, он сказал, в очередной раз отделяя себя от серьезной большой литературы: «Я пишу не для себя, как многие писатели, а для своих читателей». Собственно, а что в том плохого писать для читателей? Разве не для зрителей писал Шекспир? Или не для читателей Диккенс? Здесь не место вести дискуссию о том, может ли детектив или триллер принадлежать большой литературе. Что же касается лучших романов Маклина, они без сомнения принадлежат настоящей литературе, ибо повествуют о сильных, мужественных людях, побеждающих трагические и часто грозящие им смертью обстоятельства, в которые их поставила всемогущая и непредсказуемая судьба. Анджа Паридзе.